будучи хранителем общей казны, он должен быть всегда готов дать отчет, и его пребывание на этом посту, если оно не будет возобновлено в результате вторичных выборов, не может превышать 5 лет. «Все это справедливо», — сказал Красный Чулок. «Никто лучше тебя не расписал бы нашу общую выгоду, брат». «Итак», — заметил Давид, — «мы будем настоящими братьями. Никакие ссоры, никакие распри не будут возможны между нами. Мы будем внешне сохранять вольные нравы и полнейшую независимость», — подтвердил красивая голова. «Да», — ответил Манбар. «Теперь, братья», — сказал Уильям Дрейк, вставая и снимая шляпу, — «выслушайте меня. Я, Уильям Дрейк, клянусь моей верой и моей честью в полной преданности товариществу 12 и заранее обязуюсь подчиниться любому наказанию, какое братья захотят наложить на меня, даже смерти, если изменю тайне товарищества и нарушу свою клятву. Да поможет мне Господь!» После Уильяма Дрейка каждый флебустьер твердым голосом произнес ту же клятву. Все опять сели на свои места. «Братья, — начал Манбар, — то, что мы сделали до сих пор, ничего не значит. Это только рассвет новой эры. Счастливые дни флебустьерства едва начинаются. 12 человек, таких как мы, увлеченные одной идеей, должны творить чудеса». «Мы сотворим их, будь спокоен, брат», — сказал Морган, беспечно ковырявший в зубах золотой зубочисткой. «Теперь, братья, прежде чем я сделаю вам свое второе предложение, было бы хорошо, если бы мы выбрали главу общества». «Еще одно слово», — сказал Мигель, выходя на середину кружка. «Говори, брат». «Я хочу добавить, что каждый член товарищества, который попадет во власть испанцев, должен быть освобожден другим членом товарищества, каким бы опасностям он ни подвергался». «Клянемся!» — с восторгом вскричали флебустьеры. «Если только это не будет невозможно», — сказал Морган. «У нас ничего нет невозможного», — резко ответил Уильям Дрейк. «Это правда, брат. Ты прав, я ошибался», — с улыбкой заметил Морган. «Общество будет называться обществом 12. Смерть одного из членов позволит принять другого, который должен быть избран единогласно», — отвечал Мигель. «Мы клянемся!» — снова вскричали флебустьеры. «Теперь, — заявил один из братьев по имени Бертолеми, — проведем тайные выборы, чтобы сохранить свободу подачи голосов. Вот на этом столе бумага, перья и чернила, братья», — сказал Манбар. «А вот моя шапка», — смеясь добавил Красный Чулок. «Бросайте в нее ваши бумажки, братья». Сняв головной убор из бобровой шкуры, флебустьер положил его на землю посреди залы. Тогда авантюристы в строгом порядке, один за другим, написав что-то на бумажке, свертывали ее и клали в шапку. «Все подали голос?» — спросил Давид. «Все!» — ответили флебустьеры. Давид вынул бумажки, сосчитал их, оказалось 12. «Теперь, брат, — сказал Уильям Дрейк Давиду, — читай, что там написано». Давид посмотрел на товарищей, они утвердительно кивнули головами. Тогда он взял первый попавшийся бюллетень, развернул его и прочел. «Манбар-губитель». Потом второй. «Манбар-губитель». На каждом бюллетене стояли 2 слова. «Манбар-губитель». Зловещий вызов, брошенный испанской нации, для которой этот человек был самым жестоким врагом. Манбар встал, снял шляпу и, поклонившись товарищам, сказал: «Братья, благодарю вас. вы не обманетесь в вашем доверии ко мне». «Да здравствует Манбар-губитель!» — вскричали в едином порыве все флибустьеры. Общество 12 было создано. Флибустьерство действительно становилось грозным и могущественным. Глава 14. Второе предложение. Манбар, дав утихнуть энтузиазму своих товарищей, заговорил. Ничто не изменилось в нем, не выдавало радости торжества или удовлетворенного самолюбия, но выбор флибустьеров в одно мгновение сделал его человеком могущественным. Лицо Манбара оставалось таким же бесстрастным, голос был все так же тверд. «Братья», — сказал он, — «я должен сделать вам второе предложение. Вы помните?» «Это правда», — сказал Уильям Дрейк. «Говори же, брат, мы слушаем тебя». «Вот это предложение. Только я вас прошу хорошенько все обдумать, прежде чем вы мне ответите. Ваше мнение не должно быть высказано сгоряча, потому что, повторяю вам еще раз, для того, чтобы вы поняли меня хорошо, это предложение очень важно и серьезно. Я предлагаю вам оставить остров Сент-Кристофер и выбрать другое место убежища, гораздо удобнее, а главное, безопаснее для нас». Флибустьеры с удивлением смотрели на него. «Я объясню», — сказал он, протягивая руку, требуя молчания. «Выслушайте меня внимательно, братья. Это интересно для нас всех. Наше место пребывания выбрано плохо. Оно слишком удалено от цели наших экспедиций. Затруднения, которые нам необходимо преодолевать при возвращении сюда, из-за течений, сносящих наши суда, и встречных ветров заставляют терять драгоценное время. Антильский архипелаг состоит более чем из 30 островов, из которых нам кажется легко выбрать тот, который удобнее. Я давно думаю об этом. Мои выходы в море не ограничивались преследованием испанцев. Я разузнал местность и, кажется, нашел землю, удобную для нас». «О какой земле ты говоришь?» — спросил Давид за всех своих товарищей. «Я говорю об острове, который испанцы называют Испаньолой, а мы — Санто-Доминго». «Но, брат, — сказал Бартолеми, — это огромный остров с великолепными лесами, и на нем живут испанцы. Мы буквально попадем в волчью пасть». «Я сам так думал, прежде чем все узнал, но теперь я убедился, что проклятые испанцы занимают не весь этот остров, и что в той части острова, которую они не заняли, мы встретим помощников». «Помощников?» — с удивлением вскричали флибустьеры. «Да, братья. И вот каким образом. Во время высадки адмирала Дона Толедо на остров Сент-Кристофер, французы, успевшие спастись от резни, убежали, как вам известно, на соседние острова, а многие даже отправились дальше. Они добрались до Санто-Доминго, это была большая смелость, не правда ли? Но, повторяю вам, испанцы занимают только половину острова. Когда они открыли этот остров, то оставили на острове несколько голов рогатого скота. Животные размножились, и теперь на огромных равнинах Санто-Доминго пасутся бесчисленные стада диких быков. Вам известно, что они составляют неоценимый источник провианта для наших судов, и, кроме того, соседство испанских колонистов дает нам возможность утолять нашу ненависть. Впрочем, те из наших товарищей, которые уже несколько лет живут на этой земле, ведут с ними беспрерывную и ожесточенную борьбу».